Издательство «Бомбора». Океан книг. Дневник Стива. Книга 17. Отель у зависшего альпиниста. Посвящается Дэну С., лучшему альпинисту среди писателей и лучшему писателю среди альпинистов. Суббота. Хорошие новости. Отсутствуют. Плохие новости. Отсутствуют. Ужасные новости. Херобрин! Примерно так я кричал у себя в голове. Только представьте, вот уже несколько дней я всеми силами пытался победить задиру Дирка. А когда встретил его, оказалось, что моим противником был не он, а Херобрин. Мне очень хотелось заорать во все горло, но я еще не отошел от злости на Дирка. Говорят, в горах не всегда можно определить, откуда идет звук. Многократное эхо морочит голову. Но мы с Дирком стояли на вершине горы совершенно одни. И если бы кто-то громко завопил, то сразу бы стало понятно, кто это. Поэтому я глубоко вдохнул холодный воздух и шумно выдохнул. Потом еще раз. И лишь после того, как стал уверен, что смогу говорить спокойным голосом, обратился к Дирку. «Ты сказал, что тебя похитил Херобрин». Дирк молча кивнул. «Будь добр, расскажи подробнее, а то я сейчас взорвусь!» Похоже, дыхательные упражнения не совсем помогли справиться с нервами, потому что меня просто трясло. Дирк посмотрел на меня с некоторой опаской. «Ну, меня немного достало, что ты постоянно хвастаешься своими победами в игре». «Это не так!» Я даже подпрыгнул на месте от его наглости. «В смысле? Ты постоянно это делаешь?» «Нет, не постоянно, только когда проигрываю». «Так ты постоянно проигрываешь?» Я открыл рот, чтобы возразить ему. И закрыл, так ничего и не сказав. Возможно, в словах Дирка была доля правды, небольшая доля правды. Я огляделся вокруг. Мы стояли на самой вершине горы. Это была ровная площадка, примерно 5x5 блоков. Все вокруг было покрыто снегом, блестевшим на солнце. Дул пронизывающий ветер, и это меня немного охладило. Как бы я ни был зол на задиру Дирка, а я был очень зол на него, сейчас у нас были проблемы посерьезнее. Я пристально посмотрел на Дирка и кивнул. Не потому, что согласился с ним, а чтобы он продолжил свою историю. Рассказ Дирка. «Мне до жути надоели постоянные рассказы о том, как Стив пачками побеждал мобов, поэтому я решил его проучить. На самом деле Дирк сказал «ты», но в дневнике я решил написать «Стив», чтобы не путать читателей и слушателей, а не для того, чтобы выглядело, будто это про другого Стива, если вы вдруг так подумали. И подумал, что будет неплохо, если мы оба отправимся в игру, где навсегда выясним, кто из нас настоящий мастер игры. Поэтому в один из дней после уроков я отправился в Майнкрафт, чтобы подготовить задание, проверяющее нашу ловкость и смекалку. Мы должны были одновременно оказаться в игре, и тот, кто победит, смог бы сказать другому больше не хвастаться. Я обошел остров, максимально изучив его. Мне показалось, что он идеально подходил для состязания. Мобов почти не было. Мне не хотелось устраивать уж слишком тяжелое испытание для такого слабака, как Стив. Да, он прямо так и сказал. Теперь вы понимаете, почему я не люблю задиру Дирка? Убедившись, что меня все устраивает, я написал записку, в которой объяснял, что надо сделать для победы. Я решил, что сориентироваться на острове, построить лодку, переплыть море и найти стол с летающей книгой – достаточно серьезное задание. Но сначала надо было построить базу, где игроки смогут отдохнуть, перекусить и хорошенько выспаться. За время своих собственных путешествий в Майнкрафт я построил очень, очень много разных домов. Сначала это были простенькие лачушки, одноэтажные, маленькие, чуть шире, чем кровать, на которой я спал. Но со временем я набрался опыта и стал сооружать многоэтажные дома. Нет, дворцы, в которых было не только место для сна, но и кухня, место для крафта. Короче, я настоящий архитектор. Мои дома великолепны изнутри и снаружи. Но на этот раз я решил сделать нечто особенное. Я решил построить дом, который движется. Так на свет появился мой дом-крипер. 3 дня и 3 ночи я возводил дом, равного которому еще не было в Майнкрафте. И когда, наконец, я закончил его, то увидел, что это хорошо. Да что я говорю, это было не хорошо, а отлично. Это было лучшее, что вообще появлялось в игре со времен грибной коровы. Потом я подумал, что одного мира может быть недостаточно. Вдруг Стив действительно окажется не совсем беспомощным и сможет первым добраться до портала. Значит, надо подготовить второй этап испытания. Сначала я хотел построить еще один дом в новом мире, но потом вспомнил, что у меня на днях контрольная по физике. Я в физике, честно говоря, не очень хорошо разбираюсь. Старший брат говорит, что в этом виноват Майнкрафт, потому что в игре законы физики работают не так, как в реальном мире. Думает, что раз он в универе учится, то самый умный. Короче, из-за контрольной я решил выбрать мир, в котором уже есть построенный дом. Хотя, если бы я знал про эту вредную собаку, то выбрал бы что-нибудь другое. Не буду рассказывать, как сложно мне пришлось, пока я наполнял дом припасами, спасаясь от этого зубастого монстра. Для Стива, между прочим, даже дракон Края не такой злой, как этот пес. И я был очень рад, когда подготовил все в мире дома пса и смог заняться финальным этапом. К тому моменту я уже написал контрольную по физике. Мне надо было превзойти свой предыдущий шедевр, ведь это был финальный уровень. Я долго выбирал, в форме кого должен быть мой новый дом. Гаст, Пиглин, Лама, Дракон Края. Я шел по лесу и перебирал в голове варианты, пока не столкнулся нос к носу с ответом. «Ведьма!» Как только я достаточно далеко убежал от нее, то понял, что именно таким и будет мой величайший шедевр. Я почувствовал прилив вдохновения и сразу же принялся за дело. Как истинный мастер, я возводил дом быстро и точно. Дело спорилось. И дом с каждым блоком становился все выше и краше. Уже закончив первый этаж, я понял, что превзошел сам себя. Иногда мне даже приходилось делать перерыв, чтобы отойти и полюбоваться на дело своих рук. Наконец, дом ведьмы был завершен. Без лишней скромности скажу, что он получился еще лучше, чем дом Крипер. Я позволил себе немного отдохнуть и устроил пикник с видом на свое творение. Достал торт и с чувством исполненного долга стал его есть. Я был сыт и доволен собой, когда в одно мгновение мой мир перевернулся в буквальном смысле. Я оказался в воздухе вниз головой. А? Что происходит? Меня несколько раз тряхнуло и развернуло в воздухе. «Кто это у нас тут?» — раздался низкий голос. «Это я, Дирк», — осторожно ответил я, постаравшись придать голосу твердость, хотя, болтаясь вниз головой, это было довольно сложно. Я посмотрел на незнакомца снизу вверх и сразу же обратил внимание на его глаза. Они были абсолютно белыми, без зрачков. Думаю, что даже дурачок вроде Стива понял бы, что имеет дело с Херобрином. Ну, а я, как игрок опытный и умный, понял это очень быстро. «Не могу поверить, что встретился с Херобрином», — произнес я спокойным, размеренным голосом. «А ты не глуп». Своим быстрым и точным выводом Херобрин продемонстрировал мне ум и проницательность. «Не знаю, как вас, а меня уже тошнит от самомнения Дирка». Он опустил меня на землю и начал пристально разглядывать. Признаюсь, его глаза без зрачков вселяли в меня ужас, и я с трудом сдерживал дрожь. «Значит, ты один из тех игроков, приходящих в наш мир и творящих здесь, что захотят», — заявил Херобрин после небольшой паузы. Я открыл рот, но слова застряли в горле, поэтому мне удалось лишь кивнуть в ответ. «Я давно хотел познакомиться с кем-нибудь из вас. Интересно поближе узнать тех, кто так по-хозяйски ведет себя в нашем мире. Я даже думал о том, что неплохо бы отправиться в ваш мир и вести себя так же. Брать все, что хочу, ломать деревья, копать землю, где вздумается, возводить какие-то постройки, не спрашивая местных жителей, не мешают ли они им». Он снова замолчал, что-то обдумывая про себя. «Но потом я решил, что мне хватает Майнкрафта. А вот если вам место в этом мире, другой вопрос. Поэтому я решил испытать одного из так называемых игроков, чтобы проверить, достойны ли они так себя вести. Вот тут я тебя и встретил. Какая удача, не правда ли?» «Но тогда вам нужен не я, а Стив. Он самый крутой игрок в Майнкрафт. Он очень много играл, ну очень-очень много, и даже написал об этом в своих дневниках». «Что? Дирк это сказал? Мне было бы приятно, если бы он сказал это мне, а не Херобрину. Спасибо за рекламу, дружище, но лучше бы ты держал свой рот на замке». «Правда? Как интересно. Никогда о нем не слышал. Но это не удивительно. Я вообще мало знаю про ваш мир. Дневники, говоришь? Значит, я могу прочитать о том, на что он способен в игре. Как удобно». Он пробормотал себе под нос какое-то заклинание. Пуф! Облако дыма появилось и моментально рассеялось перед Херобрином. И теперь у него в руках была книга, которую он незамедлительно открыл и начал читать. Дочитав, он отбросил ее в сторону, и у него в руках сразу же появилось следующее. Так повторилось еще раз, потом еще и еще. Честно говоря, я скоро сбился со счета. Мне по-прежнему было страшно, но теперь еще и скучно. «Очень занимательно», произнес Херобрин, наконец отложив в сторону последний дневник. К тому моменту я давно уже сбился со счета, сколько всего их было. Кажется, не меньше сотни. «И что же, ты знаком с этим Стивом?» «Да, я отлично его знаю. Мы регулярно вместе играем в Майнкрафт. Это я научил его всему, что он знает. Мнение Дирка не совпадает с мнением автора дневника, то есть моим». «Хочешь сказать, что Стив поверит, если ты предложишь ему зайти в Майнкрафт?» «Конечно, поверит. Мы же с ним лучшие друзья!» Ну, я немного преувеличил, но в тот момент это казалось правильным ответом. «Прекрасно», — произнес Херобрин и снова что-то забормотал себе под нос. Облако дыма окутало его, засверкали молнии, а когда дым рассеялся, то передо мной был... «Я сам! Только не такой, как в игре, а такой, как в жизни!» Я протер глаза своими квадратными руками, но это не помогло. Я по-прежнему смотрел на самого себя. Но если приглядеться, я был какой-то нереальный. Идеальная прическа, одежда без единой складки. На лице не было царапины, оставшейся после неудачной игры в футбол. Я смотрел на лучшую версию себя. «Ну что, похоже?» — спросил этот я голосом Херобрина. «Да, вылитый. Пришлось согласиться мне». «А теперь расскажи мне поподробнее про то, что вы со Стивом собираетесь делать в Майнкрафте». На секунду глаза смотревшего на меня дирка в кавычках, побелели, превратившись в зловещие глаза Херобрина. Я выложил ему все испытания, что придумал для Стива. Мне даже в голову не пришло что-нибудь от него утаить. К тому же глаза Херобрина словно видели меня насквозь. Уверен, что не смог бы его обмануть, даже если бы захотел. Выслушав меня, Херобрин задумчиво кивнул. «Пожалуй, я использую твой план и заманю Стива в игру. Проверю, действительно ли он так хорош, как написано в этих дневниках». «Я мог бы сэкономить Херобрину уйму времени. Да, я действительно так хорош. Зря он во мне сомневался». «Если он сможет одолеть те три этапа испытаний, что ты придумал, а заодно и сюрпризы, которые для него придумаю я, то сумеет найти тебя. А вот тогда я устрою настоящее испытание для вас обоих». «Найти меня? Ну, вроде я никуда не пропадал». Херобрин зловеще улыбнулся. Было очень странно видеть собственное лицо, выражение которого было настолько не моим. «Ты же не думал, что после нашего разговора я просто отпущу тебя домой, мальчик? Похоже, я зря решил, что ты не глупый. В итоге Херобрин притащил меня сюда, оставив немного продуктов и сказав, чтобы я ждал тебя. Вот и все». Когда Дирк закончил свою историю, я некоторое время молчал, собираясь с мыслями и пытаясь понять, как мне к нему относиться. С одной стороны, он признался, что хотел обманом затащить меня в Майнкрафт. С другой стороны, сам стал жертвой Херобрина и поплатился за то, как ко мне относился. К тому же, сейчас мы оба были в одной лодке, точнее, на одной горе, с которой было бы неплохо спуститься, потому что ветер тут был куда холоднее, чем мне нравится. «И ты все это время сидел и ждал меня здесь?» — спросил я. «Ну...» — Дирк замялся, но в конце концов ответил. «Сначала я пытался спуститься, но Херобрин не оставил мне никаких инструментов, только запас еды, да и тот небольшой. Горы тут крутые, а выбивать ступеньки рукой довольно больно и долго. Я подошел к краю и посмотрел вниз. Скала под нами была практически отвесной. Да, спуститься по ней под силу только человеку-пауку или тому, у кого есть надежная кирка, а у меня она есть». «К тому же», — продолжил Дирк, — «я решил, что если уйду отсюда, то тебе будет сложнее меня найти». Я посмотрел на него. Кажется, сомнение, которое я чувствовал, было написано на моем квадратном лице, поэтому Дирк покраснел и опустил глаза, что-то пробормотав себе под нос. Похоже, он сам не особо поверил своему оправданию. «Ладно», — сказал я, решив, что больше не буду на него дуться, «пока у нас есть проблемы посерьезнее. У меня есть кирка и даже есть запасная, которой я поделюсь с тобой. Вместе работа пойдет веселее». Я протянул Дирку кирку. Мы подошли к краю и начали бить по каменным блокам, вырубая ступеньки, чтобы спуститься вниз. Ветер завывал все сильнее. Казалось, он почувствовал, что мы пытаемся спуститься с горы, и всеми силами старался нам помешать. Прошло сколько-то времени, легко потерять ему счет, когда машешь киркой в пургу, и я заметил небольшое углубление в скале. «Дирк, смотри, там небольшая пещера! Может, передохнем в ней?» Дирк что-то прокричал в ответ, но его слова унес очередной порыв ветра. Я направился в сторону углубления. Когда мы подошли ближе, оказалось, что это действительно пещера, неглубокая и вся запорошенная снегом. Она уходила всего на несколько блоков внутрь горы и заканчивалась сплошной стеной. Но это было не так уж плохо. Можно было не бояться, что из глубины к нам пожалует какой-нибудь незваный гость. Мы зашли в пещеру, и я быстро заставил вход блоками дерева из своего бездонного кармана. Ветер стих, и жизнь стала капельку лучше. А потом Дирк сделал ее еще лучше. Поверить не могу, что говорю так про Дирка. «Что здесь?» — спросил он, наклоняясь над чем-то в углу и очищая предмет от снега. — Да это же костерище! Я подошел ближе. — Действительно, под снегом оказалось место, в котором можно развести огонь, а у меня как раз было огниво. Несколько движений замерзших рук, и языки пламени весело затрещали, даря нам свет и тепло. Я протянул руки к костру и осторожно подвигал пальцами, боясь, что они отвалятся. Но все обошлось. Кажется, я в жизни не замерзал так сильно. «Когда мы спустимся с горы, надо будет решить, как найти стол с летающей книгой», — сказал я. «Не переживай», — ответил Дирк, в голосе которого появилась обычная самоуверенность. «Я узнаю эти горы. Скоро мы сможем добраться до отеля, который я построил. Уверен, что Херобрин спрятал книгу именно там». «Отеля?» От удивления я чуть не выронил из рук кирку. «Что за бредовая идея?» «Ничего она не бредовая. Просто это название показалось мне подходящим». «Почему?» — спросил я, закатывая глаза. «Ох уж этот Дирк! Мало того, что задира, так еще и странный». «Это случилось, когда я чуть ли не впервые попал в игру и лазил по горам. Но в тот день в Майнкрафте было обновление, и что-то пошло не так. Короче, я завис». «Завис?» «Да. Стоял на небольшом уступе и не мог ни подняться, ни спуститься с него. Руки и ноги двигались, но при этом я не мог сойти с места. Ни предметы в инвентаре, ни блоки на меня не реагировали. Так я провел очень много времени. Наверное, несколько дней». А потом все исправилось само собой. Видимо, выпустили патч к Майнкрафту. Я спустился с горы и построил дом, в котором смог отдохнуть. Кажется, это был первый дом, который я построил в игре. И в честь произошедшего я дал ему название «Отель у зависшего альпиниста». «Ты назвал дом в честь себя?» «Я поверить не мог, что его уровень самовлюбленности настолько высок!» «Ну да. А что в этом такого?» Уставился на меня Дирк, явно не понимая, почему я так удивлен. Я лишь махнул на него рукой. Объяснять Дирку, что не так, словно объяснять зомби, что морковка полезнее мозгов. После этого мы сидели молча. Мне не особо хотелось говорить с Дирком. О чем вообще можно говорить с таким зазнайкой? К тому же за день случилось столько всего, что надо было записать в дневник. Пока я писал, мне удалось немного согреться, хотя костер дает не так много тепла, как мне хотелось бы. Сейчас закончу эту запись и лягу спать. Надеюсь, я не замерзну во сне. К нам в пещеру пролез тигр! Стоп, какой тигр? О, нет, лучше бы это был тигр. Дирк! «Ужасно громко храпит!» «Я не уверен, что смогу спать этой ночью».